нечто реальное, нечто жалкое, нечто примиряющее во всяком человеке ясновидца и дельца, потому что как ни набирай разбег, как ни маши крыльями и как ни взлетай, рано или поздно оно войдет в берега и преспокойненько уляжется здесь, в коробке. Если в словах моей жены была некая насмешка, то она не задела бы меня в те наши суровые времена и не обидела. Я ничуть не стыдился приземленности, не стеснялся вида коробки. Но насмешки не было, было другое. Аня тихонько дотрагивалась до края картона пальцами, сказала: «И вот из-за этой коробки мы так трудно и плохо живем?» Голос ее дрогнул и сломался. Она не добавила ни слова. Ушла в комнату. Было слышно, как она двигает кроватку и как укладывает Машу спать. На кухне темнело. Я сидел в одиночестве, и лишь стояла рядом эта коробка, которую она только что трогала пальцами. И вдруг все стало жестким и ясным, как бывают жесткие и ясно выступившие наружу внутренние конструкции. Все стало нагим и даже штучным. Аня и дочка, я и моя коробка, плохонькая квартирка, которую мы имели, и ничего больше. Двумя днями спустя, словно в отклик и в ответ этой наготе, на нас обрушилась радость. Она обрушилась неожиданно и почти с небес, как только и может обрушиться истинная радость. Маша стала ходить. «Сейчас сам увидишь», — сказала Аня. И я увидел. Аня выхватила Машку из постели, она там играла, и поставила на пол. Секунду или две ее руки колебались, отпустить или нет. И отпустили. «Иди к папе». Я был в шаге. Ну, в двух, если небольших. И вот Маша сделала шесть своих и на последнем шаге упала в мои руки. Потом она сделала восемь, потом прошла от стенки до стенки. Так это случилось. Несколько дней кряду мы полностью занимали и свои, и чужие разговоры одной единственной темой и новостью. Машенька пошла. Телефон не смолкал, и письма родителям тоже писались, со всеми подробностями, мелочами, которые наши родители с каждым следующим годом своей жизни ценят все больше. Среди радостного угара мы с Аней не раз и не два бросались друг к другу и ликовали. Говорили сами себе, что как-никак мы победили, и что трудные времена позади, и что настанут лучшие времена, и пойдут пироги, мы тем более будем счастливы, проживем долго и умрем в один день. Аня охотно шла на эту жертву, несмотря на разницу в возрасте. Однако первый день, когда Маша стала ходить, врезался в память особо. «И все-таки мы выстояли, Аня», — сказал я. Сказал среди нашего ликования. «И вот тут это произошло. Мы?» И она еще раз переспросила, резко и жестко. «Мы!» Я сказал, очень осторожно. «Да, мы. А что же тут такого?» «А ничего!» — отрезала она властно и по бабье. «Не бери чужого!» Я сказал, «перестань!» Но она стояла на своем. «Разве я не права?» «Перестань!» Она заплакала. Чуть что, сразу в слезы. А я был взвинчен. Девчонка, пацанка, соплюшка. И уже берется делить семью на мое и твое. Но попасть она попала. Я подошел к ней. Я согласился с ее правотой. Я стал успокаивать. Я был в те времена уверен, что женщину всегда можно успокоить, если только не полениться. В те дни Аня дала согласие и стала работать на новом месте, стала секретарем директора завода, одной из трех секретарш. Работа над портретом не шла. В черне я уже закончил новую вещь, которую в шутку называл «повестью ради отдыха». Я закончил, вернулся к портрету, но дело, увы, не ожило. Я чувствовал, что могу работать над чем угодно, но не над портретом Старохатова. Такой вот тупик. Прошла неделя, прошла другая. Глава шестая. Разговор со Старохатовым был своеобразен. «Игорь», — он сказал в трубку, как это говорят все и всегда, — «здравствуй, как твои дела?» Тон был подходящий, будничный, и даже с некоторым желанием пообщаться запросто.